Глава вторая. Дар. Первое. Женщина, застывшая на крыльце, выглядела едва ли не пожилой, хотя Дини интуитивно почувствовал, что она молода. Что-то подсказало ребенку, что всему виной незримая вуаль горя, укрывшая ее лицо. Она вышла из дому с кастрюлькой в руках выплеснуть воду. Увидев ребенка, замерла. Дини не только не стучал в дверь, даже не приближался к дому, просто проходил мимо, но за минуту до того, как появилась женщина, что-то задержало его. Мальчик остановился, непонимающе разглядывая дом, самый обычный дом для такой деревеньки. Остановился, хотя паутина сумерек оплела улочки, и он рассчитывал покинуть селение, провести ночь вне его пределов. Он уже не был голоден, и его ничто тут не удерживало. Дини получил еду в первом же доме, куда постучал. Ему открыла пожилая пара. Мальчику понадобилось несколько слов, чтобы старики вынесли ему лепешек, молока и даже кусочек ветчины. Глядя, как ребенок ест, неуверенно предложили ему зайти в дом, провести у них ночь. Но Дини робко отказался. Старики не настаивали, пожелав счастливого пути. На прощание дали ему несколько лепешек, и мальчику пришлось уходить. Он двинулся на другой конец деревни, чтобы уже там свернуть с дороги к лесу. Кругом было пусто. Одновременно с долгожданной приятной тяжестью в желудке он испытывал необъяснимую тревогу. Он не прошел и половины деревеньки, когда рядом пронеслась уродливая тень, встряхнувшая неподвижный сиреневый воздух. Летучая мышь снова нашла его. Теперь Дини пожалел, что не принял предложение стариков. Быть может, проведи он у них ночь, на следующий день получилось бы оторваться от назойливого существа. Летучая мышь, пронесшись всего один раз, исчезла, но мальчик не испытывал по этому поводу иллюзий. Он все равно собирался ночевать в лесу. Практически на окраине селения, между последних домов, он остановился, забыв на минуту про летучую мышь, забыв о стремлении поскорей покинуть деревеньку. Он не успел осмыслить причину остановки, прежде чем его присутствие обнаружила хозяйка дома. «Ты не здешний?» — спросила женщина после недолгой паузы. Голос мягкий, как ткань теплого одеяла. И еще в нем присутствовали интонации, указывавшие, что женщина только что плакала. Дини качнул головой, непроизвольно отступил на шаг, хотя в хозяйке, как и в самом доме, не было ничего несущего опасность. «Ты, наверное, голодный?» — снова спросила женщина. Мальчик по инерции качнул головой, затем, спохватившись, испытал мгновенный стыд и яростно замотал головой. Судя по всему, женщина не рассмотрела его второй жест, либо восприняла по-своему. «Тогда зайди, я накормлю тебя. Еды немного, но кое-что есть». Дини сделал шаг к крыльцу, тут же отступил назад на этот самый шаг. «Спасибо, тетя!» — наконец заговорил ребенок. «Меня недавно покормили. Не беспокойтесь, спасибо!» Она улыбнулась. В густеющих, дрожащих сумерках Дини не мог этого видеть, он уловил лишь слабое изменение мимики на лице хозяйки. «Зайди!» «Не бойся», — сказала она. «Даже если ты действительно не голоден, никогда не помешает покушать плотно, особенно одинокому маленькому мальчику. Да и негоже идти ночью по лесу. До следующего селения ты не скоро дойдешь». Теперь, В ее голосе явственно проскальзывали усилия, которые она прилагала, чтобы не разрыдаться. «У нее что-то случилось», — подумал Динни. «Скорее всего, горе с кем-то из близких». Мальчик уже осязал это, как угадываешь в компании человека, внутренне похожего на тебя. Теперь Динни не смог бы ей отказать, испытывая он даже отвращение к еде. Не смог бы только потому, что боялся усилить ее боль даже такой мелочью, как отказ. Кроме того, он вспомнил про летучую мышь. Вряд ли тварь потеряет его окончательно, раз уж прилетела за ним в деревню, но это был хоть какой-то шанс. Вслед за женщиной Динни вошел в дом.